Тут было над чем призадуматься. Он стал размышлять, кто скрывается за этой статьей. Догадался. Понял. Шарло злится, потому что он Пьер сумел швырнуть ему его несчастные 250 000 до истечения векселя. Шарло злится, потому что у него, Пьера, наладились великолепные отношения с Франклином. Шарло злится, что Дезире... Пьер схватился за голову. Он уже много недель не видел Дезире. За ворохом дел он просто забыл о своей лучшей, о своей умнейшей подруге. Теперь он не мог понять, как это до сих пор не прочитал ей своего «Фигаро». Мысли о Ленормане сразу же исчезли начисто. Он не чувствовал сейчас ничего, кроме желания немедленно увидеть Дезире и рассказать ей о своей пьесе. Он даст ей роль, хорошую, большую роль, роль камеристки Сюзанны. Пока еще этой Сюзанны у него нет, но она будет, она удастся. Это он знал наперед. Он поехал к Дезире. Она встретила его так, словно они расстались только вчера. Рыжеватая, невысокая, очень стройная, стояла перед ним Дезире, и на ее красивом, смышленном, подвижном лице с чуть вздернутым носом была написана радость, которую доставило ей его появление. Он рассказал ей о торжественном приеме у доктора Франклина, о своей уверенности в том, что дела фирмы Гарталис, имеющие большое политическое значение, окажутся к тому же очень и очень прибыльными. Она внимательно слушала, над переносицей у нее появилась вертикальная складка. По-видимому, Дезире не вполне разделяла его оптимизм. Зато она поверила ему на слово, когда он заговорил о своей пьесе. Он не знал другого человека, который так понимал бы театр, как она. Он говорил деловито, обрисовывал общий замысел, остановился на отдельных ролях и технических приемах, изложил все «за» и «против», возникающие в связи с той или иной перипетией, с той или иной чертой персонажа. Затем он стал читать. Дезире схватывала все на лету. Она часто его прерывала, задавала вопросы, отмечала несообразности и слабые места. Только теперь, глядя на Дезире и беседуя с ней, он понял, какой должна быть камеристка Сюзанна, смышленная, дерзкая, остроумная. Она должна быть достойной партнершей Фигаро. Дезире сразу увидела, куда он клонит. Она стала подсказывать ему и помогать. У обоих возникли идеи, фразы, реплики. Так они работали долго. Они понимали друг друга с полуслова. Увлеченные делом, они глядели друг на друга смеющимися глазами. Он приходил в восторг от ее находок, она от его находок. Когда она, наконец, сказала, ну, пожалуй, довольна, он не стал рассыпаться в благодарностях, он просто потянулся к ней, она бросилась к нему, они смеялись и были счастливы. Позднее, но именно позднее, ему пришло в голову, что в графе «Альмавива» он изобразил не только министра Вержена и некоторых других своих версальских знакомых, но в первую очередь своего дорогого друга Шарля Ленормана де Тьоле. Без видимой связи он сказал, «Я вернул Шарло его деньги до истечения векселя». «Ты поступил не очень умно», — сказала после короткой паузы Дезире и на мгновение нахмурилась. Ее отношения с Шарло усложнились еще более. Эта связь была ей нужна не только для карьеры. Дезире по-своему любила Шарло. Она страдала из-за этого трудного человека, насколько вообще способна была страдать. Будь он, подобно многим другим ее великосветским приятелям, глуп, пуст и жесток, она бы просто спала с ним и не очень-то пеклась о нем. Но знание людей, которым обладал этот мрачный сластолюбец, его враждебность к людям, вот что и притягивало ее, и отталкивало. Вне всякого сомнения, он ее любил. Но вместо того, чтобы радоваться этому, он цинично и меланхолично подтрунивал над своей любовью и, обнимая женщину, сокрушался, что снова уступает велению плоти. Подчас она делала над собой усилия, чтобы не бросить ему в лицо грубых, непристойных слов, которые только и могли бы передать все ее презрение к его изощренному снобизму. Но она знала, что ее власть над ним не беспредельна, что человек, отвергший раскаявшуюся Помпадур, никогда не простит ей, если она перейдет известные границы. Узнав, что беспечный Пьер дал щелчок болезненно гордому Шарло,